Страница 354. 12.3. Конкуренция против сговора. Дилемма заключенного. Равновесие Курно – это не кооперативное равновесие. Каждая фирма принимает решения, которые дают наибольшие возможные прибыли при данных действиях своих конкурентов. Как мы видели, итоговые прибыли, получаемые каждой фирмой, выше, чем они были бы при идеальной конкуренции, но ниже, чем если бы фирмы договорились друг с другом. Сговор, однако, явление незаконное, и большинство руководителей предпочитают держаться подальше от тюрьмы или уплаты суровых штрафов. Но если кооперация может привести к более высоким прибылям, почему фирмы не сотрудничают без явного сговора? В частности, если вы и ваш конкурент можете вычислить максимизирующую прибыль цену, на которую вы согласились бы, если бы между вами существовал договор, почему бы не установить эту цену в надежде, что конкурент сделает то же самое? Если ваш конкурент сделает то же самое, вы оба получите больший доход. Проблема заключается в том, что ваш конкурент может не выбрать установленные цены на договорном уровне. Фактически наиболее вероятно, что он не установит ее на договорном уровне. Почему? Потому что вашему конкуренту выгоднее установить цену Курно, даже если он знает, что вы собираетесь установить цену на договорном уровне. Чтобы понять это, рассмотрим следующий пример с конкуренцией цен. Постоянные издержки каждой фирмы равны $20. Переменные издержки равны нулю. И спрос на продукцию фирм определяют таким правилами. Спрос фирмы 1. Q1 равно 12 минус 2 P1 плюс P2, формула 12.3. Спрос фирмы 2. Q2 равно 12 минус 2 P2 плюс P1, формула 12.4. При равновесии Курно каждая фирма назначает цену в $4 и зарабатывает прибыль в $12, тогда как если фирмы договорятся между собой, они назначают цену в $6 и получают прибыль в $16. Теперь предположим, что фирмы не договорились, но фирма первая назначает договорную цену в $6, надеясь, что фирма 2 сделает то же самое. Если фирма вторая поступает точно так же, она получит прибыль в $16. Но что будет, если она назначит вместо этого цену в $4? Страница 355. Тогда фирма 2 получит прибыль P2 равно P2, Q2 минус 20 равно 4 умноженное на выражение в квадратной скобке 12 минус 2 в круглых скобках, 4 в круглых скобках плюс 6, квадратная скобка закрыта, минус 20 равно $20. Фирма первая, с другой стороны, получит прибыль P1 равно P1, Q1 минус 20 равно 6 в круглых скобках, квадратная скобка открыта, 12 минус 2 в круглых скобках, 6 в круглых скобках, плюс 4, квадратная скобка закрыта, минус 20 равно $4. Поэтому, если фирма первая назначает цену в $6, а фирма вторая только в $4, прибыль фирмы второй возрастет до $20 за счет прибыли фирмы первой, у которой прибыль упадет до $4. Очевидно, что фирма вторая выиграет, назначая цену только в $4. В таблице 12.2 сведены результаты различных возможных решений по ценообразованию. Решая, какую цену установить, две фирмы играют в некооперативную игру. Каждая фирма самостоятельно решает, как ей лучше поступить, принимая в расчет своего конкурента. Таблица 12.2 называет платежной матрицей для этой игры, так как она показывает прибыль каждой фирмы, если известно ее решение и решение ее конкурента. Например, верхний левый угол платежной матрицы говорит нам, что если обе фирмы назначат цену $4, каждая фирма получит прибыль $12. Верхний правый угол показывает, что если фирма первая назначает цену в $4, а фирма вторая в $6, фирма первая получает прибыль в $20, а фирма вторая в $4. Примечание диктора. Далее, на странице 355 следует таблица 12.2. Платежная матрица для игры по прогнозированию цен. По вертикали матрица озаглавлена. Фирма вторая, левая колонка назначает $4, правая колонка назначает $6. По горизонтали обозначена фирма первая. Первая строчка назначает $4, вторая строчка назначает $6. Левая верхняя клетка матрицы $12, $12. Правая верхняя клетка матрицы $20, $4. Левая нижняя клетка матрицы $4, $20. Правая нижняя клетка матрицы $16, $16. Конец таблицы 12.2. Данная платежная матрица может прояснить ответ на первоначальный вопрос, почему фирмы не действуют сообща и тем самым не получают более высокие прибыли, даже если они и имеют возможность договориться. В данном случае договор означает, что обе фирмы назначат цену в $6 вместо $4 и получат при этом прибыль $16 вместо $12. Проблема заключается в том, что каждая фирма всегда старается выиграть, назначая цену в $4, независимо от того, как поступает ее конкурент. Как показывает платежная матрица, если фирма вторая назначает цену $4, фирма первая выигрывает, назначая цену $4. Страница 356. А если фирма вторая назначает цену $6, фирма первая все равно выигрывает, назначая цену $4. Аналогичным образом, фирма вторая всегда будет в выигрыше, назначая цену $4, независимо от того, как поступает фирма первая. В итоге, пока две фирмы не могут подписать договорные обязательства и сообща назначить цену $6, ни одна фирма не может ожидать, что ее конкурент назначит цену в $6. Обе остановятся на цене $4. Классический пример теории игр, называемый «дилеммой заключенных», иллюстрирует проблему, с которой сталкиваются олигопольные фирмы. Он заключается в следующем. Двух заключенных обвинили в совместном совершении преступления. Они находятся в отдельных тюремных камерах и не могут поддерживать связь друг с другом. Каждого просили признаться в совершении преступления. Если оба заключенных сознаются, каждый получит срок заключения в 5 лет. Если никто не признается, судебное преследование будет трудно довести до конца, и поэтому заключенные могут получить двухгодичный срок наказания. С другой стороны, если один заключенный сознается, а другой нет, тот, кто признается, получит 1 год заключения, а другой сядет в тюрьму на 10 лет. Если бы вы были одним из заключенных, сознались бы вы или нет? Матрица таблицы 12.3 сводит вместе возможные результаты. Запись в нижнем правом углу матрицы означает двухгодичный приговор каждому заключенному. Перед этими заключенными стоит дилемма. Если бы они могли договориться о том, чтобы не признаваться в форме обязательства, тогда каждый пошел бы в тюрьму только на 2 года. Но они лишены возможности говорить друг с другом, и даже если бы такая возможность существовала, могут ли они доверять друг другу? Примечание диктора. Далее на странице 356 следует таблица 12.3. Расчетная матрица для дилеммы заключенных. Заголовок по вертикали. Заключенный Б. Левая колонка признался, правая колонка не признался. Заголовок по строке. Заключенный А. Первая строка признался, вторая нижняя строка не признался. Левая верхняя клетка матрицы минус 5, запятая, минус 5. Правая верхняя клетка матрицы минус 1, запятая, минус 10. Левая нижняя клетка матрицы минус 10, запятая, минус 1. Правая нижняя клетка матрицы минус 2, запятая, минус 2. Конец таблицы 12.3. Страница 357. Если заключенный А не признается, он рискует, что этим воспользуется его бывший сообщник. Помимо всего прочего, что бы ни делал заключенный А, заключенный Б за счет признания выигрывает. Точно так же заключенный А всегда выигрывает благодаря признанию, и поэтому заключенному Б надо беспокоиться о том, что если он не признается, то утратит преимущество. Следовательно, вероятнее всего, признаются оба заключенных и пойдут в тюрьму на 5 лет. Олигопольные фирмы часто оказываются на месте заключенных в дилемме. Они должны решить, следует ли им агрессивно конкурировать, пытаясь захватить большую долю рынка за счет конкурента, или сотрудничать и конкурировать более пассивно, сосуществуя со своим конкурентом и довольствуясь имеющейся долей, а может быть даже тайно сговариваясь с ним. Если фирмы пассивно конкурируют, устанавливая высокие цены и ограничивая объем производства, они получат более высокие прибыли, чем при агрессивной конкуренции. Подобно нашим заключенным, однако, у каждой фирмы есть стимул стать штрейкбрехером и сбить цены своим конкурентам, зная, что конкуренты стремятся к тому же. Как бы ни было, желательно сотрудничество, каждой фирме беспокоится, и не без оснований, что если она будет конкурировать пассивно, ее конкурент может конкурировать агрессивно, захватывая львиную долю на рынке. Для случая, показанного в таблице 12.2, обе фирмы будут в лучшем положении, сотрудничая и назначая высокую цену. Но фирмы стоят перед дилеммой заключенных, когда ни одна фирма не может не доверять другой, не ожидать, что ее конкурент назначит более высокую цену.